Здравствуй, дедулечка. Я тебе отвечаю, я. Вот он так. Салям. Вот он так, а что ж такое? Немецкий язык. Халярнищик. Со мной на руки, я дай дай сейка. Вон нам с вами мас. Моя фигирал дефикичный. О! Ой. Минус 24. С вами говорит автоответчик. Оставьте свое сообщение после сигнала. Бе! Запиши. Бе! С вами говорит автоответчик. Со мной говорит. И что вы хотите, автоответчик? Я хочу заказать сантехника. Завтра приедете. Откуда? Здравствуй, дедулечка. Слушай, когда ты перестанешь, сука, сюда звонить-то? Звонка жду. Я же тебе сказал, когда ты хуй сюда звонишь. Ты мне нахуй не нужен. Дедулечка. Да пошел бы ты нахуй, сколько тебе раз говорить. Тебе. Ну что молчим? У вас есть Total Commander? Чего? Есть. Total Commander. Задницы тебе есть? Посмотри да. В задницы. Ну что надо, говори, что молчишь? Здравствуй, дедулечка. Да нахуй ты сраться со своим здравствуй. Передай отцу и матери, что ты доебал уже. Дедулечка. Здравствуйте. Что вам надо в этой деревне? Вы не туда попали. Да. Дедушка Саша, здравствуй. Да чтоб ты усрался. А зачем?